Глава 32. Сильные духи. Пока Костя ходил за колосками, его товарищи приступили к спасению лиходумовского талисмана. Мурка, как настоящая разведчица, начала разговор издалека. Стала расспрашивать мне немцев об алтайских растениях, а затем позволила собеседникам как бы случайно перейти к описанию животного мира. Не немцы уж совсем не дичились гостей. Отвечали охотно и даже перебивали друг друга, пытаясь объяснить повадки своих однофамильцев. Однако русских слов им не хватало, и беседа наладилась только, когда в столовую вернулся Зайц. Про кость он сказал кратко. «Толстый траву вот в такой мешок собирает!» И показал руками размера мешка. «Да, а нам говорили, что тут в доме тоже животные есть». Добралась, наконец, до главного княжна. «Раньше были», — кивнул Зайц. «Теперь нету, мы их в лес пустили. Два зверя всего осталось, боимся их. Один совсем дракон, другой тоже дракон». «И свинью выпустили», — запаниковал Паша. «Повара этот вопрос, похоже, поставил в тупик». «Зачем свинью в лес пускать?» — удивился он. «Свинью кушать можно? А я тебе скажу, зачем ее пускать». Успокоившись, продолжал живой. «Если вы эту свинью выпустите, господин мэр так обрадуется, что, может быть, перестанет на вас сердиться. У него этот поросенок — тотемное животное. Ну, как это по-вашему? Карандаша. Князь, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — кивнул мальчик. «Мы их всех троих можем выпустить. Они все на господина мэра похожи. Всех не надо». — вздрогнул Паша. — А драконы пускай сидят. А поросенка нам отдайте. — Ладно. — А нельзя ли это сделать прямо сейчас? — поторопил события княжна. — Почему нельзя? — удивился Зайц. — Покушали уже. Тогда пошли. Башлык и Зайц вывели гостей через черный ход из замка во двор. Почти весь этот двор занимала вертолетная площадка с нарисованной посредине большой буквой «Н», а по краям стояли два очень похожих барака — один кирпичный, другой деревянный. «Звери вон в том, что ли?» — спросил Савицкий, указывая на деревянный барак. «Нет, это мы там раньше жили, а драконы в другом живут». Внутри каменного барака тянулся длинный ряд застекленных вольеров. В самом первом возле входа теснились, испуганно прижимаясь друг к другу, штук 10 зайцев. «Господи, а эти тут зачем?» — поразилась княжна. «И правда, почему они в клетке сидят?» — спросил Петр Алексеевич у повара. Лицо Зайца стало очень суровым. «Дракон кушал», — ответил он. «Вы кормите дракона живыми зайцами?» — вскрикнула Вера. «Какие вы жестокие! Это не мы! Это мэр кормил, а я своих не выдаю». Он подошел к вольеру и постучал по стеклу. Зайцы, как по команде, прыгнули ему навстречу и стали подниматься на задние лапки. — Карандаши твои. — Ага. — А почему ты их в лес не выпустил? — Там теперь страшных зверей много. Собаки летают, клопы прыгают, пусть лучше здесь сидят. Я им перловку даю. О жизни разговариваем тоже. Миновали три пустых вольера. В четвертом обнаружился первый дракон. Им оказался маленький черный крокодильчик с желтыми пятнами на голове. Он сидел в пластиковой ванночке с водой, высунув наружу грустную морду, и не обращал на пришельцев никакого внимания. На вольере висела табличка «Тупорылый крокодил, распространенный в Западной и Центральной Африке. Стоимость ежемесячного содержания — 2745 рублей». «Надо же!» — хмыкнул Петр Алексеевич. Кипяченый, оказывается, знал счет деньгам. Это должно быть Лиходумов, — табличку повесил, — усомнился Паша. А Кипяченый, судя по этому мордору, был не жмот. Идеальный мужчина, Тина Канделаки. «Смотрите, смотрите, вот где настоящий дракон!» — раздался голос княжны. На следующем вольере было написано «Варан Камоцкий». Распространен в Индонезии, Стоимость месячного содержания около 100 000 рублей. — Да. Тут дело серьезное, — поежился живой. За толстым стеклом важно расхаживал огромный темно-бурый ящер. Увидев гостей, он встал на задние лапы, оперся на хвост, высунул длинный раздвоенный язык и плотоядно посмотрел на Пашу. В углу вольера были горой навалены обглоданные кости. — Интересно, а почему его кормить так дорого? — поинтересовалась княжна. — Мэра дочку знаешь? — спросил в ответ заяц. — 100 за баррель? Видели. — Очень дракона любит. Каждый день приезжала, деликатес привозила, поэтому дорого очень. Башлык смотрел на потомка динозавров с каким-то особым, чуть не восхищенным выражением лица. Он даже подошел вплотную и бесстрашно заглянул чудовищу в глаза. Потом обернулся к Савицкому и сказал с уважением в голосе: — Сильный дух, но только злой, вроде мента. Петр Алексеевич, понимающе кивнул. — В каждом звере свой дух сидит, — продолжал мальчик. — Добрый дух в лошади, в птице, в зайце. А в этом самый злой дух. У нас таких нет. — Опять первобытный анимизм, — шепнул Паша княжне. — Их бы с бонзайцами познакомить. Вера не дослушала. Она прошла к следующему вольеру и вдруг вскрикнула. — Смотрите! Смотрите, вот он, бедненький кошончик! Все поспешили к ней. Ближайшим соседом варана оказался мини-пиг Коленька. Крошечный, волосатый поросенок дрожал, забившись в дальний угол, и тщетно терся ошейником, в который его хозяин зашил ключ, а внутреннюю дверцу клетки. — Освободить! Немедленно освободить! — Вера отодвинула засов, и Коленька с визгом кинулся к ней, как к родной матери. Княжна подхватила его и поднесла к лицу. Поросенок весь поместился у нее в ладонях. «Как же ты дрожишь! Намучился, бедненький!» — приговаривала она, поглаживая жесткую шерстку. «Еще бы не намучился!» — заметил Паша, оглядываясь на варана. «С таким-то соседом! Он что, жил, как Жозефина с Вованом в своей коммуналке?» «Бедненький! Надо тебя поскорее выпустить. Все заяц вы меня можете провожать за ворота?» «Могу, да?» «Вера, погоди секунду!» — сказал Петр Алексеевич. — Надо мэру записку написать. Он достал блокнот и ручку, быстро набросал что-то, вырвал листок и засунул его поросенку за шейник. — Вот теперь идите. — Ну, будь здоров, Коленька. Поросенок благодарно крюкнул, прощаясь с своими спасителями, и Вера вслед за зайцем вышла из барака. — Да может, мы тоже пойдем? — спросил Паша у башлыка, снова оглядываясь на варана. — Там наш друг, наверное, уж всю траву скосил. — Вы идите, а мне надо еще с главным духом поговорить, — ответил мальчик. — С каким духом? — Я тоже хочу. — Ну, тогда смотрите. Он подвел гостей к самому большому вольеру в конце коридора. Здесь был устроен небольшой искусственный пруд, который окружали растения в глиняных горшках. На берегу пруда возвышалось бархатное кресло с гнутыми ножками, перенесенный, видимо, из гостиной замка. Под креслом стояла старинная фарфоровая супница, однако никаких заключенных в этой королевской темнице видно не было. Башлык подошел вплотную к стеклу, сложил руки перед грудью и низко поклонился. — Обкурый! — громко воскликнул он. Ровная поверхность пруда дрогнула, из воды показалась голова большой черной жабы. Вид у нее был очень серьезный, выражение лица суровое. Жаба вылезла на берег, даже замерла, раздувая горло. — Оба-на! Надо же! Паша даже хлопнул себя по коленям. — Царевна-лягушка! Красавица! Лягушка, лягушка, поцелуй меня в сахарные уста, я не женатый! Как ни странно, обитательница клетки отреагировала на эти слова. Она прыгнула поближе и стрельнула языком. Башлык, увидев это, хлопнул Пашу по плечу. — Ты хороший парень. Видишь, как она на тебя посмотрела? Живой почесал в затылке. — Да я вообще-то пошутил, мне жениться рано. — С ней шутить нельзя. Осуждающе покачал головой башлык. Он подошел к клетке, несколько раз поклонился и произнес длинную фразу, на своем языке, часто повторяя слово «карапака». Когда он закончил, Петр Алексеевич спросил, «А что ты ей сказал, если не секрет?» «Это я спасибо говорю, что она Лиходумова сюда не пускает. Она здесь самый сильный дух. Она нашей хозяйки, как это, двоюродная внучка». «А кто ваша хозяйка?» «Мы ее зовем Карапака. Она с самого начала мира была. Мира еще не было, а она была. А потом Кудай пришел. Бог, то есть. Она его огонь добывать научила, на охоту ходить научила, кашу варить научила, а потом икру метать стала. Метнула икринку, земля получилась. Метнула еще, звезды получились, планеты. Значит, земля — это икринка? Понятно. А в головастик она не превратится? Насмешливо спросил живой. Правильно понимаешь? Серьезно? — ответил Башлык. — Когда эра головастика наступит, мы все другие станем. Друзьями будем, товарищами и братьями. — А когда это все будет? — Об этом только Кам знает. Папа мой. — Значит, жаба для вас главное священное животное? — спросил Савицкий. — Она не животное. От нее наш род идет. Поэтому мы самые главные. — гордо ответил мальчик. — Да как же можно верить во всю эту ерунду? — не выдержал живой. Башлык не обиделся, а улыбнулся так, словно услышал речь неразумного ребенка. — Вот когда тебе совсем плохо станет, попроси Карапаку помочь. Тогда увидишь, что ерунда, а что не ерунда. — Обязательно попросим, — пообещал Петр Алексеевич. Почтительно поклонившись двоюродной внучке-основательнице рода ненемцев, Савицкий и Паша в сопровождении странного мальчика вернулись в столовую. Там они обнаружили Бабста. Научный консультант экспедиции сидел возле камина на тугом тщательно завязанном мешке и от нечего делать тихонько наигрывал на гитаре. Перед ним на стуле стоял менделеевский аппарат. Машинка бодро тикала. А из крана подставленные стаканы исправно стекали прозрачные капли. Не немцы поглядывали на Костю уважительно, а на его мешок косили со страхом. — Ты, я вижу, времени не терял, — сказал Петр Алексеевич. — Ага, через полчаса начинаем эксперимент. А Вера где? — Свинью выпускает. Да вот же она. В комнату влетела радостная княжна. — Вы представляете... Он меня поцеловал на прощание, хрюкнул и ткнулся мордочкой, а потом побежал к ограде так быстро, как олимпийский чемпион. — Ну, слава богу, — сказал Петр Алексеевич. — Значит, так, можно считать, что все дела мы сделали. Теперь давайте думать, как отсюда выбираться. — А что тут думать? — пожал плечами живой. — Свинью мы спасли, наш Шрек нас с распростертыми объятиями примет. Сейчас академик примет 100 грамм. А потом берем мешок и идем к воротам. Вот и все. Савицкий и Бабст переглянулись. — Нет, не пойдет, — сказал глава экспедиции. — Мы не можем оставить здесь ребят. Если мы уйдем, Лиходумов начнет штурм. — Правильно, — горячо поддержала Вера. — Мы же правозащитники, мы должны спасать немцев. — Ну так давайте уговорим их сдаться, — заволновался Паша. — Мы же это Мару и обещали. — Ничего мне обещали. Услышав их разговор, Башлык негромко, но твердо сказал, — мы сдаваться не хотим. — Это правильно, — поддержал его Бабст. — От мехи вам пощады не будет. Дело сожгет обязательно. А у нас он, кстати, траву отберет. Вы об этом подумали? Все замолчали. — Сколько времени осталось? — спросила Вера. Петр Алексеевич поглядел на часы. — Лиходумов давал 3 часа. Значит, остается 1:20. — Еще можешь что-то успеть. — Ну, думайте, думайте. Все снова замолчали и стали размышлять. Не немцы тоже притихли. — И если б тут малая юрта была? — задумчиво сказал Заяц. — Мы бы в дымоход улетели. — А в большой юрте и летать нельзя. — Нет, нельзя. Покачали головами остальные. Снова наступила тишина. Было отчетливо слышно, как тикает менделеевский аппарат. Паша ходил из угла в угол, держа за голову. «Блин, ну что делать-то, а? Что делать?» — повторял он. «Не создавай нам нервоз!» — строго сказала княжна. «Нервоз! А если этот упырь бомбить начнет? Или газ пустит? А ты чего сидишь?» — накинулся живой на башлыка. «Давай делай что-нибудь! Ты же говорил, что когда совсем плохо, надо жабу просить. Так давай, проси!» Лицо мальчика просветлело. — Ты молодец, — сказал он Паше. — Не зря она на тебя так посмотрела. — Эй, становитесь все в ряд. Вместе просить будем. — А ты? — обратился он к зайцу. — Переводи им давай. Пускай они по-русски тоже просят. Он поднялся со своей подушечки и как-то сразу изменился. Взгляд его стал строгим, движения властными. Не поворачивая головы, он приказал зайцу. — Каян! Пюрюк! Камагабер! Заяц сбегал в соседнюю комнату и потащил меховую шапку с длинной рыжей косичкой и совиными перьями. — Кам курчак магабер! Повар подумал шаманский пояс. Участники экспедиции молча наблюдали за приготовлениями к камланю. Паша криво улыбался, но тем не менее, когда не немцы и правозащитники выстроились в шеренгу, встал вместе со всеми. Башлык взял кочергу, стоявшую у камина, и, подняв ее над головой, громко крикнул «Обкурый! Обкурый!» — хором повторили не немцы. «Аллабатыки же, амадан колди!» «С просьбой к тебе пришли», — говорит. Тихонько перевел заяц. «Куштухка надобер! Орлиные крылья, — говорит, — нам дай. А да вы повторяйте». «Орлиные крылья нам дай», — в разнобой повторили участники экспедиции. «Акплутка шиделзин!» «Пусть упираются в белые облака!» «Кандияманнеме тебалбазын!» «Пусть не случится ничего плохого!» В этот момент в кармане у Веры звонил мобильный телефон. Она быстро вышла на лестницу. Звонил Тяпов. «Ну что там у вас?» «Лиходумов козлить перестал?» «Находимся на месте. Трава у нас. Много взяли?» «Целый мешок. Уже раствор делаем». «Проблема есть?» «Проблема есть. Одна. Как отсюда выбраться? Если выйти через ворота, то Лиходумов, скорее всего, отберет траву и остальные ингредиенты, а через забор тут не пролезть». «Ясно. Вертолет там есть где посадить?» «Тут отличная площадка во дворе, но нас много, нам надо вывести 12 человек рабочих, иначе они расскажут Лиходумову, зачем мы сюда приходили, но и другие последствия будут это долго перечислять». — Значит, пришлю большой вертолет. Через час будет, ждите. — Поскорей бы, Иван Ильич, он обещал штурм начать, если мы не выйдем. Жди, — сказал. — Не переживай, вернешься, тебе повышение будет. — Спасибо вам, Иван Ильич. Тяпов отключился, и Мурка вернулась в столовую. На пороге она вздрогнула. Как раз в эту секунду Башлык вдруг замер. По его телу прошла судорога, а потом он произнес низким, грудным, совсем не детским голосом. — Индых, энчи перерабыс, элмыс полкеучен. — Что такое? — Что он говорит? — испуганно спросил Паша у зайца. — У него что, припадок начинается? — Заяц и сам был напуган. — Это хозяйка ответила. — Взволнованно, — объяснил он. Говорит, что даст нам сильного духа, превращенного в Эламыс, летающий. Эламыс — это, ну, вроде самолета. Получив ответ от Карапаки, Башлык без сил опустился в кресло. Заяц принес ему какой-то напиток в кружке, снял с него шапку и стал расстегивать шаманский пояс. Мальчик задремал. «Пьер», — обратился княжна к четырежды брату, — «я все устроила. Сейчас сюда прилетит хеликоптер». «Вертолет? Откуда?» «Я все тебе объясню. У меня есть еще один брат. Это не ты, это Валини Мамон. Он живет в Париже, но делает бизнес в Москве вместе с одним очень богатым человеком. И это такой человек, что есть даже в журнале Forbes. Я сейчас им позвонил и просил нас спасать. Они очень испугались, что маман расстроится и сказать, что уже высылают большой хеликоптер с пилотом. Они немцы. Все же не влезут в вертолет. Он будет очень большой, ты не волнуйся. Интересная история, — протянул Паша. Это хорошо, когда есть много родственников. А как фамилия чувака из Форбс? И каким же это бизнесом твой братец с ним занимается, вертолетным извозом? Княжна посмотрела на него с презрением, хотела ответить что-то язвительное, но тут послышался голос Бабста. — Готово! Все вернулись. Хранитель музея Менделеева стоял у камина и рассматривал на свет стакан, наполненный жидкостью цвета кофе с молоком. Охотники за эликсиром столпились вокруг него. Костя высоко поднял стакан, оглядел всех и сказал: — Ну, за Вакха! После этого он заглотил жидкость, уселся в бархатное кресло и, закрыв глаза, стал прислушиваться к внутренним ощущениям.